Глава 27. Элиас. В течение 2 недель я занят составлением плана. Мне нужно добиться от джиннов истины. В ближайшей деревне я могу купить почти все, что мне нужно. Остальное зависит от погоды, которая, наконец, мне в помощь. С востока приходят ранние летние бури, и штормовые ветры свищут над всеми землями ожидания. Дождь может мне помочь. Я собираю 2 дюжины ведер воды. К тому времени, как я переношу эти ведра к роще джиннов, ливень уже отмыл древесные листья до охриста рыжего цвета. Добравшись до рощи, я улыбаюсь, в ожидании, что джинны вот-вот явятся мучить меня. «Давайте, дьяволы, приходите. Посмотрите на меня. Послушайте мои мысли. И содрогнитесь от того, что вас ждет». Когда я миную первые деревья рощи, купол начинает дрожать. Все вокруг тихо, только в воздухе звенит напряжение, которое давит мне на плечи, будто я перехожу вброд полноводную реку в полном доспехе меченосца. Мешок соли, который я тащу на плечах, становится очень тяжелым. Но когда я, наконец, сбрасываю мешок с плеч и начинаю сыпать вокруг деревьев соляные круги, джинны шевелятся и тихо ропщут из своих темниц. Я достаю топор с остро заточенным лезвием и на пробу широко взмахиваю им в воздухе. А потом погружаю лезвие в ведро с дождевой водой и с размаху всаживаю топор в ствол ближайшего дерева джиннов. От вопля, который наполняет рощу, у меня поднимаются волосы на шее. И одновременно я испытываю странное удовлетворение. «Вы таите от меня свои секреты», — говорю я. «Я хочу их знать. Скажите мне правду, и я остановлюсь». «Глупец, сруби наши деревья, и мы просто вырвемся наружу». Это ложь. Я говорю с ними голосом маски, как если бы допрашивал узника. «Будь это так просто, вы бы давно...» подговорили своих дружков и фритов вырубить вашу рощу. Я снова окунаю лезвие топора в дождевую воду и по внезапному вдохновению присыпаю его солью. При моем следующем ударе джинны вопят так громко, что их криками сметает призраков, случайно оказавшихся поблизости. Когда я поднимаю топор для нового удара, джинны, наконец, начинают просить. «Остановись! Пожалуйста!» «Подойди ближе». «Только попробуйте обмануть меня». «Если тебе нужны наши секреты, ты должен иметь силу их принять. Подойди». Я захожу дальше в рощу, крепко сжимая топор. Мои башмаки скользят в грязи. «Еще ближе». С каждым шагом идти все труднее, но я стараюсь продвигаться вперед, пока сопротивление воздуха не становится слишком сильным. «Тебе нравится быть в плену, ловец душ?» Неожиданно я понимаю, что не могу говорить, а еще видеть и чувствовать. Единственным признаком того, что я еще жив, остается тяжелое биение моего сердца. Я пытаюсь бороться с оковами тьмы и безмолвия. Бросаюсь всем своим существом на стены этой темницы, как мотылек, залетевший в кувшин. В панике я пытаюсь призывать Маута. Но магия не отвечает мне. «А быть скованным тебе нравится?» «О, преисподняя, что вы со мной сделали?» Выдыхаю я. «Смотри сам, Элиас Витуриас. Ты хотел узнать наши секреты, а они перед тобой». Оковы внезапно спадают с меня. Деревья передо мной истончаются, земля поднимается, как морская волна. Эта волна затягивает меня, и я вижу себя на высоком холме, смотрящем на узкую долину, в которой течет сумеречная река. И в этой долине я вижу десятки, нет, сотни странных каменных строений. Это город, которого я никогда не видел. О нем никогда не упоминала Шева. Он никогда не открывал себя передо мной на странной внутренней карте земель ожидания, которая находится у меня в душе. Город выглядит и ощущается совершенно заброшенным. «Что это за место?» — спрашиваю я. В долину летит большая хищная птица, которая планирует под дождем. В когтях она держит какое-то маленькое извивающееся существо. Верхушки деревьев раскачиваются на ветру, как беспокойное море. «Это наш дом!» В кои-то веки голоса джиннов звучат без злорадства. «Наш единственный дом!» Маут тянет меня вперед. И я продвигаюсь сквозь пелену жары и высокие мокрые травы в сторону города, держа кинжал наготове. Это место не похоже ни на один из городов, которые мне случалось видеть. Улицы его расположены концентрическими полукругами. В самом центре, на берегу реки, высится одно единственное здание. Дома, мостовые — все здесь сделано из одного и того же странного черного камня. Он настолько черен, что я невольно наклоняюсь, чтобы прикоснуться к нему, пораженный глубиной его цвета. Вскоре я убираю кинжал в ножны. Я видел достаточно кладбищ, чтобы сразу узнать особую атмосферу этого места. Здесь нет ни одной живой души. Даже призраков нет. Хотел бы я исследовать каждую улочку этого города. Особенно меня притягивает огромное здание на берегу. Оно даже больше, чем императорский дворец в Антиуме. И в 100 раз красивее. Каменные блоки соединяются друг с другом в такой безупречной симметрии, что понятно, это работа нечеловеческих рук. Здесь нет ни колонн, ни орнаментов, ни куполов. Архитектура империи, Марина и кочевников отражает душу своих создателей. Города людей смеются и плачут, кричат и скалятся, а этот город — одна сплошная нота, чистая, совершенная нота пения. И он поет так могуче, что его пение почти разрывает мне сердце. К главному зданию ведет невысокая лестница. Под моей рукой массивные двери раскрываются так легко, будто их петли были только что смазаны. Внутри сразу же вспыхивает 3 дюжины факелов, горящих голубым огнем. Тут я замечаю, что стены, которые, казалось бы, сделаны из черного камня, вовсе не темные. Они отражают свет факелов, как вода отражает свет солнца, и вся комната приобретает глубокий сапфировый цвет. Хотя огромные окна открыты, шум шторма за стенами здесь едва слышится, как далекий ропот. Я никак не могу разобраться, для чего предназначалось это здание. Его размеры говорят о том, что здесь должны были проходить большие собрания. Но в зале только одна длинная лавка, пересекающая его поперек. Маут толкает меня вверх по лестнице, через длинную анфиладу залов, в другую комнату с большим окном. В ней стоит запах реки и дождя. От света факелов комната становится белой. Я поднимаю руку, чтобы прикоснуться к стене. Стена оживает. На ней проявляются смутные образы. Отдергиваю руку, и образы исчезают. Я быстро прикасаюсь к стене снова и вглядываюсь в картины. Сначала я не могу понять, что на них изображено. Какие-то животные играют друг с другом. Листья кружатся на ветру. Дупла на деревьях обращаются в улыбающиеся лица. Эти образы напоминают мне маму Рилу. Я будто слышу ее голос, когда она рассказывает сказку. И тогда я понимаю. Все эти картины — сказки для детей. Здесь жили дети, но не человеческие. «Наш дом», — сказали джинны. Значит, здесь была детская для маленьких джиннов. Я прохожу из комнаты в комнату, поднимаюсь по лестнице на самый верх здания и останавливаюсь круглой беседке на крыше, откуда открывается вид на город и реку. Когда я касаюсь стен, в них снова всплывают образы. На этот раз это картины, изображающие разные виды города. В окнах колышутся занавески из оранжевого, желтого и зеленого шелка. На клумбах растут цветы, похожие на драгоценные камни. Гул радостных голосов напоминает о минувших счастливых временах. По городу ходят его жители, одетые в дымно-черные одежды. Я различаю женщину с темной кожей и кудрявыми волосами, похожую на Декса. У другой Бледная кожа и светлые прямые волосы, как у кровавого сорокопута. Некоторые прохожие худощавы, другие более полные, как мама Рила до того, как попала в руки империи. Но каждый прохожий движется с особой грацией, которую я до этого видел только в движениях Шевы. Никто из жителей города не идет в одиночку. Каждый окружен призраками. Я замечаю мужчину с рыжими волосами и таким прекрасным лицом, что оно завораживает даже меня. Он окружен призраками детей и постоянно говорит с ними ласково, с любовью, которая пронизывает все его существо. Я не различаю слов, но интонации ни с чем не спутать. В его речи звучит бесконечная любовь к призракам. Не осуждение, гнев или желание что-то выведать. И призраки, окружающие его, один за другим входят в реку, спокойные и умиротворенные, не задерживаясь долго на берегу. Неужели это в конце концов и есть секрет работы Шевы? Я просто должен давать призракам свою любовь, и она поможет им совершить переход? Не может быть. Это же противоречит всему, что она говорила мне о подавлении чувств. Однако здешние призраки так спокойны. Даже более спокойны, чем они были при жизни Шевы. Я не чувствую атмосферы страдания, которая всегда присутствует в землях ожидания. А еще призраков куда меньше. Небольшими группами они послушно следуют за созданиями в черном. А одинокого ловца душ они постоянно осаждают десятками. Нет, сотнями. Из домов выходят новые жители, чьи тела похожи формой на человеческие, но состоят из черно-красного пламени, свободного и прекрасного. Я вижу детей, которые из подобия человеческих превращаются во всполохи пламени и обратно, со скоростью трепетания птичьих крыльев. Когда ловцы душ и их призрачные эскорты проходят мимо, остальные джинны расступаются перед ними и почтительно кланяются. Дети смотрят на ловцов издалека, раскрывая рты. Они шепчутся между собой, и их поведение напоминает мне то, как ведут себя дети меченосцев, когда мимо них проходит маска. Здесь и благоговейный страх, и уважение, и зависть. Ловцы душ не изолированы от прочих. Они разговаривают с другими, обмениваются репликами. Женщина-ловец улыбается пробегающему мимо ребенку, который на миг превращается в язычок пламени, а потом опять в человека. И в это время взрослый джин ловит его за рукав. У них есть семьи, супруги, дети. Перед моими глазами вспыхивает образ Лаи. Мы с ней вместе, у нас общий дом, семья. Возможно ли такое чудо? Образ города начинает колебаться. Одна картинка сменяется другой. Джины обращаются в панораму своей долины, над которой поднимаются флаги наступающего войска. На зеленых флагах виден герб, пурпурное перо и раскрытая книга. Символ империи книжников до ее падения. Образы быстро сменяют друг друга. Молодой король человеческой расы въезжает в город со своим эскортом. Рыжеволосый джин приветствует его. Темнокожая женщина-джин стоит с ним рядом. У ног замерли двое пламенеющих детей. Рыжеволосый увенчан короной, но явно тяготится ею, будто не считает себя предназначенным для нее. Наконец я узнаю его. Цвет волос изменился, как и тело, но что-то в манере держаться выдает его. Это безымянный король. Он же князь тьмы. С обеих сторон от короля и королевы стоят двое одетых в пламя джина-телохранителя с серпами из черного алмаза. Несмотря на то, что они сейчас не в человекоподобной форме, я узнаю телохранительницу, стоящую рядом с детьми. Это Шева. Она с восторгом смотрит на книжников. И он это замечает. Образы меняются все быстрее. Король-книжник сперва лестью, потом обманом, а затем и угрозами пытается выведать секреты джинов. Князь тьмы отказывает ему. Но книжник не сдается. Шева встречается с этим книжником в покоях, отведенных ему королем джинов. Проходит всего несколько недель, и они становятся друзьями. Король смеется вместе с ней, внимательно слушает ее рассказы. Его план — сделать все, чтобы Шева-телохранитель влюбилась в него. Предчувствие беды все нарастает, становясь плотным, как грязь. Князь тьмы бродит по улицам собственного города, когда остальные спят, ищет источник опасности. Когда его жена пытается поговорить с ним, он только улыбается. Дети приходят поиграть, он смеется. Их беспокойство утихает, но его страх только растет. Шева встречается с королем книжников на поляне за городом. Своими манерами он мне кого-то напоминает, но я никак не могу понять, кого именно. Образ колеблется на грани моего сознания. Шева и книжник ссорятся, спорят друг с другом. Он пытается ее успокоить, что-то ей обещает. Даже с расстояния тысячи лет я вижу, что свое обещание он собирается нарушить. Трижды сменяется луна, и книжники наносят удар, сталью и огнем уничтожая сумеречный лес. Джинны легко отбивают их атаку, но они очень удивлены. Они не ожидали такого поворота событий и не в силах этого понять. Да, им известно, что людям нужна сила джиннов. Но зачем вам наша сила, если мы сохраняем равновесие мира? Зачем она вам? Ведь мы заботимся о духах ваших умерших. Это джинны переправляют их дальше, поэтому призраки не тревожат и не преследуют человеческий род. Тем временем в город прибывают новые призраки. Но джинны заняты. Они должны вести войну. В городе недостаточно ловцов душ, чтобы позаботиться о вновь прибывших. Вынужденные ждать, призраки страдают, начинают плакать и жаловаться. Стоны их разносятся повсюду. Король джиннов встречается с повелителями ифритов, а в это время книжники наносят новый удар. Пламенные дети короля отосланы подальше из города вместе с остальными малышами. Они горько плачут, расставаясь с родителями. Новый образ показывает, как дети джиннов скрываются в лесу. Ох, нет, только не это. Я хочу оторвать руку от стены, остановить калейдоскоп картин. Детям грозит опасность. Она подступает все ближе. Я слышу треск ветки, вижу тень, крадущуюся среди деревьев. А дети, ростом по пояс взрослому, сверкающие язычки пламени, движутся в сторону леса. Они ничего не подозревают. Их свет озаряет стволы деревьев, листья и травы особым сиянием, глубокой магией духов, делающей прекрасным все, к чему они прикасаются. Их тихие голоса звучат, как небесные колокольчики. Они похожи на отважные и ясные блуждающие огоньки в холодной ночи. Внезапно на мир опускается тишина. «Нет, стойте, вы идете прямо в засаду. Защитите их кто-нибудь!» Я хочу закричать, разбудить охрану. Из-за деревьев встают воины-люди, вооруженные мечами, сверкающими каплями летнего дождя. Огненные дети сбиваются в стайку, перепуганные, жмутся друг к другу. Когда они собираются вместе, их пламя светит еще ярче. А потом это пламя гаснет. Я больше не могу этого видеть. Я уже знаю, что произошло. Шева отдала звезду королю-книжнику. С ее помощью он и его колдуны смогли поместить джиннов в заточение. «Теперь ты видел, Элиас Витуриус?» спрашивают меня джинны. «Так это мы уничтожили вас». Выдыхаю я. «Нет, вы уничтожили самих себя. На протяжении тысячи лет у вас оставался всего один ловец душ. Но Шева хотя бы была джинном. Магия была ее врожденной способностью. И все же призраки скапливались в землях ожидания. Ты видел, как ей приходилось нелегко. Но в тебе совсем нет магии. Как может бездарный смертный справиться с тем, с чем едва справлялась джинн? Призраки давят на границу, как скопившаяся вода давит на плотину. И плотина непременно прорвется, потому что тебе не под силу переправлять призраков достаточно быстро. Ты обречен. В кои-то веки джинны не лгут. Сейчас им это не нужно. И правдивость их слов особенно ужасает меня.